Глава 24. Аарон словно растворился в воздухе. Он вспыхнул и исчез так же быстро, как россыпь белоснежных снежинок в теплой комнате. Мимолетный мираж. Я осталась одна в темном узком коридоре. Лишь чахлый свет, пробивающийся с верхушки винтовой лестницы, разгонял мрак. Ванесса изменила своему жениху. Слова Аарона подействовали на меня, как удар тока. Я принялась лихорадочно вымерять шагами узкий коридор, пыхтя и ругаясь себе под нос. Казалось, что на меня вылили ведро помоев. Было так неприятно, неловко, а еще стыдно. Стыдно за Ванессу. Меня саму предали, и поэтому я отлично понимала Аарона. Он ее любил, а вот она его нет. Мысль обожгла сознание раскаленным прутом. Но с кем Ванесса могла изменить? Я резко остановилась, буквально зависнув в одном шаге от ответа. «Аманда», – прошептала я, – «она точно должна об этом знать». Собравшись с мыслями, я живо двинулась на выход. Ноги сами несли меня в нужном направлении. Так что довольно скоро я оказалась в холле академии. Одевшись, вышла на улицу. В это время в округе уже никого не было. Небо заволокло тяжелыми свинцовыми облаками, а верхушки гор отсвечивали серебром. Воздух был пронзительно холодным, таким, от которого замерзают даже мысли. Быстро пройдя по тропке к общежитиям, на минуту замерла на лестнице. В комнате Аманды горел тусклый свет. Я даже видела какое-то мельтешение за занавесками. А значит, подруга точно была у себя. Скинув меховую накидку и наспех проверив комнату на наличие неожиданных гостей, направилась к подруге. Постучавшись, стала ждать. Никто не открыл, да и дверь была заперта. «Аманда!» – позвала я подругу. «Можно войти?» Сразу после этого послышалось какое-то шебуршание. «Мне срочно нужно с тобой поговорить!» – забарабанила я. «Открой, пожалуйста!» Может, Аманда и остальные девочки решили устроить девичник? Подумала я, но мысль в тот же момент улетучилась. Аманда все-таки открыла. Раскрасневшаяся, она была похожа на помидор. Растрепанные волосы каскадом спускались ей на плечи, оттеняя глубокое декольте. «Нет, там явно не девичник». «Чего тебе?» – недовольно скривилась девушка. «Пришла кое о чем спросить. Я войду?» «Нет!» – слишком бурно запротестовала Аманда, но, обернувшись через плечо, неожиданно смягчилась. «Ладно уж», – произнесла она. «Проходи». Странно, но внутри никого не было. Однако я явственно ощущала терпкий аромат духов. Вся комната пропахла ими. Небольшой коврик на полу, занавески, покрывало на кровати, даже книги, казалось, и на тех присутствовал флёр мужских духов. «Ты одна?» – я повертела головой. В комнате было не так много мест, чтобы спрятаться. «Как видишь!» – Аманда качнулась в бок, точно от хорошего глотка вина. Однако ни бутылки, ни бокалов я не заметила. «Ну, зачем пришла? Рассказывай. Только давай побыстрее. Скоро отбой, а мне завтра рано вставать». Голос Аманды звучал далеко и смазанно, словно стены были обиты толстым войлоком. Я ее почти не слышала и не слушала. Голова была забита совсем другим. Аромат. Я его определенно знала. Терпкий, чуть горьковатый, смешанный со сладкими духами самой Аманды. «Ванесса!» – раздраженно топнула ножкой девушка. «Либо говори, либо уходи!» «Скажи!» Не поворачивая головы, отозвалась я. «Мы же с тобой и правда были лучшими подругами». «Небо, что за вопросы? Ты только для этого пришла?» В голосе Аманды чувствовалось неприкрытое раздражение и злость. «И ты бы никогда не сделала мне больно?» Я резко развернулась, внимательно всмотревшись в исказившиеся черты лица подруги. Аманда нервно сглотнула, но довольно быстро сумела взять себя в руки. Секунды не прошло, как она напустила на себя прежнюю заносчивость и недовольство. «Что за странный вопрос? Конечно, никогда!» Сложив руки на груди, девушка изящно опустилась на мягкий пуф. Длинный шелковый халат очерчивал ее эффектную фигуру. У Аманды, думаю, от парней отбоя не было. Почему тогда она? «Ванесса, я очень устала. Если у тебя больше нет вопросов?» «Нет, у меня был один вопрос, но он отпал сам собой». «Не могу. Я просто не могу спрашивать Аманду о таком. Ей нельзя доверять». «Извини», — мотнула головой. «Сама не знаю, что на меня нашло. Спокойной ночи». «И тебе». Аманда проводила меня подозрительным взглядом. Я буквально на себе ощущала ее внутреннее напряжение. Пока я шла по коридору до своей комнаты, в голове, как на карусели, крутились мысли, каждая из которых была неприятнее предыдущей. Замерев у двери, ощутила, что мне стало тяжело дышать. «Просто нужно успокоиться, все под контролем», – старалась убедить саму себя. Но я так и не смогла избавиться от дурного предчувствия и леденящего душу страха. Голова закружилась, а к горлу вновь подкатила удушающая тошнота. Отпустив ручку двери, отошла к арочному окну, на котором образовался морозный рисунок. Не придумав ничего получше, я приложилась лбом к жестко-ледяному стеклу. Обжигающий холод пронзил кожу, затормозив вихрь мыслей. Дыхание стало ровным и медленным. «Ты почему еще не спишь?» Внезапный вопрос выволок меня из полубессознательного состояния. Обернувшись и подняв глаза, я увидела силуэт Иларии. Девушка стояла в узком переходе, что вел к лестнице. «Думаю», — ответила я, взглянув сквозь тонкое ледяное стекло на величественные горы, затянутые серебристой дымкой. «Тебе нужно поспать. Аарон рассказал, что у вас произошло». «Аарон рассказал», — я невольно усмехнулась. «И когда же он успел?» Голос мой усилился, потяжелел. «Сейчас», — спокойно ответила драконица. «Не ври, твой брат сейчас развлекается кое с кем». «О чем ты говоришь?» Илария подошла ближе, но угрожать или выяснять со мной отношения она точно не собиралась. «Мы с ним встретились минут 20 назад, расстались вот только сейчас. И он никуда не уходил? Через портал, например?» Девушка помотала головой. «Тогда кто же там?» Я указала рукой в сторону комнаты Аманды. «Он был с ней сейчас. Небо, я уже ничего не понимаю». «Тебе нужно как следует отдохнуть», — покачала головой Илария, так и не поняв, что я пытаюсь до нее донести. «Иначе завтра не встанешь. Ты ведь еще не сталкивалась с откатом?» «Нет», — я шумом выдохнула. «Поспи». «Почему?» — отойдя от окна, встала напротив Иларии. «Почему ты говоришь это? Ты ведь ненавидишь меня, я знаю. Ты пыталась спасти того теленка». Девушка улыбнулась, не говоря уже о том, что спасла моего брата. «Прежняя Ванесса никогда бы так не поступила. Я думала, что люди не меняются, но я ошиблась. Ты изменилась, и дело тут не в потере памяти. Ты стала другим человеком, и я очень рада этому». «По-моему, только ты и рада. Аарон тоже почувствовал», — едва слышно прошептала девушка. но он в этом вряд ли признается, по крайней мере, пока. «Скажи», – сглотнула подкативший к горлу комок. «Ванесса, я правда это сделала? Изменила твоему брату?» Говорить было трудно, и чувствовала я себя при этом просто отвратительно. «К сожалению», – Илария потупила взгляд. «С кем? Я должна знать!» «Аарон никогда не говорил, с кем тебя видел в тот вечер». Я отошла к стене и облокотилась на нее спиной. Ноги меня еле держали. Сколько всего произошло, а я ни на миллиметр не приблизилась к ответам на вопросы. «Жаль», – выдохнула я. «Завтра станет легче», – подбодрила Илария. «Только нужно набраться сил». Натянув улыбку и поблагодарив девушку за заботу, нырнула в свою комнату. Темная, погрязшая во мраке, она действовала на меня угнетающе. Но с грустью осознав, что идти больше некуда, распахнула шторы и впустила внутрь лунные лучи, которые тут же разогнали фонящий сумрак своим бледным светом. Пройдя к кровати, краем глаза взглянула на себя в зеркало. Беспокойный взгляд, измученное лицо, взлохмаченные вихри длинных потускневших рыжих волос. Сейчас я была бледной тенью самой себя. «Иллария права», – тихо вздохнула я. «Нужно поспать и набраться сил. Впереди еще столько всего».